Рассказ Кадруса. «Прежде всего, — сказал Кадрус, — я должен просить вас, господин аббат, дать мне одно обещание». «Какое? — спросил аббат. «Если вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями, которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы получили их от меня. Люди, о которых я буду говорить, богаты и могущественны, и если они дотронутся до меня хоть пальцем, то раздавят меня, как стекло». «Будьте спокойны, друг мой, — сказал аббат. — Я священник, и тайны умирают в моей груди. Помните, что у нас нет другой цели, как только достойным образом исполнить последнюю волю нашего друга. Говорите, не щадя никого, но и без ненависти. Говорите правду, только правду. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а не француз. Принадлежу Богу, а не людям. Я возвращаюсь в свой монастырь, из которого вышел единственно, чтобы исполнить последнюю волю умершего». Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в Кадруса немного уверенности. «В таком случае я должен разуверить вас в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой искренней и верной». «Прошу вас, начните с его отца», — сказал аббат. «Эдмон много говорил мне о старике, он питал к нему горячую любовь». — Это печальная история, — сказал Кадрус, качая головой. — Начало вы верно знаете. — Да, — отвечал аббат. — Эдмон рассказал мне все, что было до той минуты, когда его арестовали в маленьком трактире в окрестностях Марселя. — В резерве! Я как сейчас все это вижу! — Ведь это был чуть ли не день обручения. — Да, и обед, весело начавшийся, кончился печально. Вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и арестовал Дантеса. — На этом окончаются мои сведения, — сказал священник. Дантес знал только то, что относилось лично к нему, потому что он никогда уже больше не видел никого из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слыхал. — Так вот, когда Дантеса арестовали, господин Морель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело. И получил очень грустные сведения. Старик-отец возвратился домой один, рыдая, снял с себя парадное платье, целый день ходил взад и вперед по комнате и так и не ложился спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь ходил по комнате. Признаться, я и сам не спал. Горе несчастного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал мне сердце, словно он и в самом деле наступал мне на грудь. На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина де Вильфор о заступничестве. Она ничего не добилась, но заодно зашла проведать старика. Увидев его таким мрачным и унылым, и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увести его с собой, чтобы позаботиться о нем. Но старик ни за что не соглашался. «Нет, — говорил он, — я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете, и если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?» Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя. — А разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить? — спросил священник. — Ах, господин аббат, — отвечал Кадрус, — можно утешать того, кто ищет утешение, а он его не искал. При том же, право, не знаю почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдание, я не выдержал и поднялся наверх. Но когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Каких он только не находил красноречивых слов и жалобных выражений, я вам и сказать не могу, господин аббат. Это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь. И так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе: «Счастье мое, что я один, и что Бог не дал мне детей». Если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит Господу Богу, я бы примехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий. — Бедный отец, — прошептал священник. С каждым днем он все больше уединялся. Часто господин Морель и Мерседес приходили навестить его, но дверь его была заперта, я знал, что он дома, но он не отвечал им. Однажды, когда он против своего обыкновения принял Мерседес, и бедная девушка сама в полном отчаянии пыталась ободрить его, он сказал: «Поверь мне, дочь моя, он умер. Не нам его ждать, а он нас ждет. Мне хорошо, потому что я много старше тебя, и, конечно, первый с ним встречусь. Как бы человек ни был добр, он перестает навещать людей, на которых тяжело смотреть». Кончилось тем, что старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не видел, чтобы кто-нибудь подымался к нему, кроме каких-то неизвестных людей, которые время от времени заходили к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро догадался, что было в этих узлах. Он продавал мало-помалу все, что имел для насущного хлеба. Наконец бедняга дошел до своего последнего скарба. Он задолжал за квартиру. Хозяин грозился выгнать его. Он попросил подождать еще неделю, и тот согласился. Я знаю это от самого хозяина, он зашел ко мне, выходя от старика. После этого я еще 3 дня слышал, как он по-прежнему расхаживает по комнате, но на 4-й день я уже ничего не слыхал. Я решил зайти к нему. Дверь была заперта. В замочную скважину я увидел его бледным и изнуренным и подумал, что он захворал. Я уведомил господина Морели и побежал за Мерседес. Оба тотчас же пришли. Господин Морель привел с собой доктора. Доктор нашел у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал ему диету. Я был при этом, господин аббат, и никогда не забуду улыбки старика, когда он услышал это предписание. С тех пор он уже не запирал двери, у него было законное основание не есть. Доктор предписал ему диету. У аббата вырвался подавленный стон. — Мой рассказ вас занимает, господин аббат? — спросил Кадрус. — Да, — отвечал аббат. — Он очень трогателен. Мерседес пришла во второй раз. Она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Морель был того же мнения и хотел перевести его силой, но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Морель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. Но старик, вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец, после 9-дневного поста он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил Мерседес: «Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его». Аббат встал, прошелся 2 раза по комнате, прижимая дрожащую руку к пересохшему горлу. «И вы полагаете, что он умер?» — С голоду, господин аббат. — С голоду, — отвечал Кадрус. — Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане. Аббат судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом